Пашиняне баскетбольном зале на улице Чунчун 7 апреля состоялось торжественное закрытие общереспубликанского чемпионата по боевому искусству на пресс-мангинде, посвященного Дню Солнца. Здесь были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирёнхе, работники соответствующих учреждений, спортсмены, тренеры и трудящиеся столицы. Организации и спортсменов, которые особо отличились на последнем чемпионате, наградили кубками победителя, дипломами, медалями и премиями.